Арль, 1888. Хочу тебе еще сообщить, что работаю сейчас над двумя картинами, которые мне хотелось бы еще раз повторить. Красноцветущее персиковое дерево доставило мне больше всего труда. Из рисунков на полях ты увидишь, что три фруктовые дерева подходят друг другу по формату. Кроме того, у меня есть еще маленькое грушевое дерево высокого формата с двумя картинами, тоже расположенными по бокам. Это составляет таким образом шесть картин с цветущими деревьями. Каждый день стараюсь я теперь подвинуть их дальше и связать друг с другом. Надеюсь сделать еще три, которые также должны быть связаны между собой. Однако они пока еще находятся в зачаточном, зародышевом состоянии. Я охотно бы закончил эту группу из девяти картин. Мы можем смотреть на эти девять картин настоящего года как на первый набросок к завершенной декорации, которая будет еще больше и должна состоять приблизительно из картин в 25 и 12, которые будут выполнены в следующем году, в то же самое время и на те же самые мотивы. Вот средняя часть к этим вещам, размером в 12. Земля фиолетовая, на заднем плане стена с прямыми тополями и темно-синим небом. Маленькое грушевое деревцо с фиолетовым стволом и бедными цветами. Большая желтая бабочка на одной из кочек в левом углу маленького садика, обрамленного желтым тростником, зелеными кустами и цветочной грядой. Розовый домик. Такой представляю я себе в деталях эту декорацию из фруктовых садов. Только три последние картины еще несколько неясны. Они должны изображать очень большой фруктовый сад, окруженный кипарисами и яблонями. Я получил письмо с сонетами от Бернара. Среди них есть несколько очень удачных. Когда-нибудь он будет писать хорошие стихи, в чем я ему почти завидую.